Глава 25. Лабиринт. «Эй!» — возмущенно среагировал на речь Дарса и Люха. «Ты не веришь, что мы с братаном и сами справимся? Очень зря. Как только мы заберемся на эти самые небеса и поразим всех, кто попробует нас остановить, я лично подойду к их краю и сплюну тебе на лысину». В аудитории повисло тревожное молчание. Все ждали, как наследник Хаусов отреагирует на слова человека. Уже четвертый удар по его репутации за день, и это после того, как он благородно простил этих дырявых неудачников. Так думала большая часть учеников. «На лысину — это потому, что вы планируете закончить свой поход только к старости?» «Что ж, хоть что-то разумное начало проскальзывать в твоих речах», ответил на тираду Илюхи Дарс, и среди обезьян из его группы поддержки раздался довольный гул. «Нет», — Илюха ни капли не смутился, «эта лысина появится у тебя после того, как ты узнаешь о нашей силе и от ярости вырвешь себе все волосы». Младший брат расхохотался смехом истинного злодея, и хоть никто, кроме Дениса, поднявшего вверх руку с оттопыренным большим пальцем, его не поддержал, он ни капли не смутился. Как подумал в этот момент Дарс, порой даже то, что ты плевать готов на всех вокруг, может сыграть и в твою пользу. «Хватит!» Цифу, позволивший классу немного побуянить, поднял руку и сжал ее в кулак. «Человек!» — он посмотрел на Илюху. «Я уже говорил тебе, что стоит следить за своим поведением и не терять баллы просто так, а то уже скоро вылетишь с острова на улицу. Теперь ты», — профессор повернулся к Дарсу. «Я услышал про новую ответственность, про успехи, но не увидел никаких личных выводов, которые бы ты для себя сделал. Исправишься или мне уже можно тебя оценивать?» «Как раз собирался к ним перейти». Дарс среагировал на слово «выводы» и постарался как можно короче и четче подвести итоги всего, что уже говорил. «Про ответственность я уже сказал все, что нужно. Эта мысль не нова, а теперь хотел добавить про ресурс. Власть, конечно. Каждый день, что я работал со своим новым отрядом и менял их жизнь, я чувствовал, как постоянно трачу ее и получаю. Получаю власть, когда даю им что-то новое. Трачу, когда заставляю следовать новым правилам, развиваться, выходить из привычной им колеи одного из заштатных отрядов. Сначала я пробовал только давить, но к концу первой недели лишь загнал себя в тупик, когда мои приказы принимали, но не спешили им следовать. Пришлось меняться, зарабатывать дополнительный авторитет в дополнение к тому, что дает мне мой статус, а потом сливать его чуть ли не в полную, запуская те же ночные тренировки или вводя дополнительные смены для групп поддержки и снабжения». Наследник Хаусов замолчал. Все вокруг тоже задумались о его словах. И тут снова заговорил Цифу. «Ты рассказал о своей слабости, но в классе при этом тебя стали только больше уважать. Даже они!» — профессор кивнул в сторону Дениса и Илюхи. «Подумайте все об этом, а ученик Хаус, пожалуй, сохранит свой уже полученный ранее балл». «Только один?» — теперь повисшую паузу нарушил уже Денис. «Учитывая, что вы обещали за первые три места минимум 10 баллов, значит, рассказ Дарса уже точно не вошел в тройку лучших». «Вот куда ты лезешь?» — тяжело вздохнул кот. «Я же тебе рассказывал про то, как этот пожилой жмот не любит раздавать даже обещанные баллы». «Ты про это знаешь, все про это знают», — ответил Денис. «Но это вовсе не значит, что нужно молчать. Тем более мне интересно, что он на это ответит. Мы же тут власти учимся, а зажимать баллы — это как раз ее проявление». «Ага, так я и поверил, что ты только из научного интереса решил с ним поспорить», — фыркнул кот. Цифу тоже фыркнул. ученик Сыроежкин, вспомните, что только что рассказывал ваш более опытный коллега», — профессор кивнул на Дарса. «У вас недостаточно ресурса, чтобы даже просто задавать такие вопросы. Так что растите, и, возможно, однажды сможете получить от меня ответ. А вот у меня самого власти достаточно, чтобы сказать что угодно. Например...» Цифу нахмурил брови и выдержал паузу, заставив сердце парня забиться быстрее в ожидании того, что же он сейчас придумает. «Следующий...» «Что?» — одновременно среагировали Денис и Мириан. «Как же тяжело с этим новым глуховатым поколением!» — картинно вздохнул Цифу. «Я говорю, пора отвечать следующему». В итоге, с учетом всех обсуждений, до конца урока успела выступить лишь Мириан, а до Дениса очередь так и не дошла. Девушка рассказала о власти в своей жизни. С одной стороны, это было похоже на историю Дарса, но были и отличия. Мириан вдобавок приходилось бороться с давлением семьи, которая все ее детство старалась отгородить наследницу от возможных опасностей, и лишь недавно девушка смогла вырваться из-под их опеки. «Значит, ты должна была стать невестой, укрепившей положение клана, а предпочла пойти по пути воина», — уточнил Цифу. «Смотрите, еще одна, как кому-то казалось, страшная тайна, которая в итоге в глазах остальных принесла лишь уважение. Впрочем, не слишком обольщайтесь, так бывает не всегда. Расскажите что-то менее величественное, и вас просто засмеют. Я, кстати, подожду, когда это случится, и тогда еще раз напомню, какая тут тонкая грань. Кстати, никто не заметил ничего необычного в рассказе ученицы Хао». «Она занималась сама», — подал голос Марик Шоги. «Нестандартный путь тренировок вместе с хорошей наследственностью дали лучший результат, чем если бы она шла по уже протаренной дорожке развития». «Как ты сказал, по протаренной дорожке шел ученик Хаос», — возразила Маюки, заслужив довольный кивок от Цифу. «И он не слабее Мириан, так что ее сила точно не в этом». «Она бунтарь!» — закричал Илюха. «Как мы с братаном!» «Начала с бунта против семейных правил, но уверен, она уже почувствовала вкус того, что их можно разнести в клочья. А там, глядишь, и как мы, нацелится на что-то покруче, как те же небеса. Посмотрим, сколько в ней власти. Хватит ли ее, чтобы замахнуться на что-то настолько серьезное?» Денис кивнул, соглашаясь с выводами Илюхи, и неожиданно его примеру последовал Цифу. Хорошие слова, и пусть спорные, но все же логичные тезисы после всего, что мы сегодня обсудили. «Не зря я решил отдать за тебя свой голос». Профессор напомнил, что именно благодаря его заступничеству Илюха попал в А-класс. «Сдай ты домашнее задание и имей право задавать вопросы и вмешиваться в обсуждение ваших лидеров, то даже получил бы от меня балл. А так я просто в очередной раз не стану их с тебя снимать». На этой ноте урок подошел к концу, и теперь, пока все наслаждались небольшой паузой между перелетом к последнему на сегодня занятию, Денис обдумывал все, что недавно услышал. Путь власти. Чему, интересно, пытался научить их старый профессор? Иметь внутренний стержень? Учитывать интересы других? Что-то еще? Парень тряхнул головой, а потом, попросив брата подождать, решительно двинулся к Мириан. Он недавно принял одно решение, связанное с тем, что ему не принадлежало, и теперь пришла пора нести за это ответственность. «Привет!» Протолкавшись сквозь толпу подручных наследницы Хао, парень подошел к девушке поближе. «Хочу обсудить кое-что насчет нашего уговора. Хочешь о чем-то просить?» Мирин иронично подняла бровь. И сейчас, когда Денис знал, что свой статус воина и лидера она выгрызла зубами, это совсем не раздражало. «Хочу выполнить свою часть сделки». Денис замер, готовый развернуться и уйти, если девушка продолжит в том же духе. И к черту все эти благородные позывы. Мирин смотрела на человека. До урока ЦФУ она не стала бы его удерживать, кто он и кто она. Но сейчас девушка начала гораздо честнее оценивать ресурс своей власти. Кто бы знал, что слова ее жениха, единственного из ее старой жизни, от чего ей не удалось отвязаться, окажутся такими привязчивыми. И вот новая Мириан прекрасно знала, что человеку плевать на ее регалии. Стоит передавить, и он действительно уйдет. И в то же время она понимала, что, выслушав его, не покажет слабость перед своими последователями, как бы обязательно подумала раньше. Они ценят и верят в нее не из-за упрямства и самодурства. «Подойди». Мирин легким жестом заставила ближний круг ее лучших бойцов расступиться, пропуская Дениса. А ведь остальные сами, без каких-либо приказов, дали ему приблизиться почти вплотную ко мне. Девушка неожиданно сделала новое открытие. Самые преданные остановили человека, но все остальные раздвинули свои ряды. Кажется, кое-кто не заметил этого, но в то же время обрел сегодня немного новой власти или заставил других признать то, что и так всегда было его частью. «Деревянный меч, который я тебе должен», — Денис постарался не вздохнуть, вспоминая, как воткнул ценный артефакт в землю в пещере драконов. «По определенным обстоятельствам я пока не могу использовать его и повышать небесный путь. Соответственно, не могу завести его в тупик и отдать меч тебе, как мы договаривались. И что же мешает тебе сделать вид, что эти обстоятельства никогда не закончатся, и не оставить меч у себя навсегда?» Мирин иронично подняла бровь. «Предки, как же это оказывается легко!» Про себя девушка продолжала поражаться своим отношением к происходящему. Еще недавно она могла бы действительно заподозрить человека в нечестной игре. Могла пойти на все, чтобы, как ей это казалось, сохранить лицо. А теперь она просто трезво оценивала свою власть, власть стоящего перед ней человека, и понимала. Он не будет предавать ради такой мелочи, ни с его силой. И ее, с ее силой, тоже не станут подводить всего-то ради какого-то небесного оружия. Предки, как же приятно верить в себя. Все-таки не зря ЦФУ называют настоящим гением. Мое слово. Денис не поддался подначке со стороны Мириан, а потом сказал то, ради чего он, собственно, и подошел. И я помню про твою просьбу поторопиться. Но не могу сейчас ее выполнить и хотел бы предложить какую-нибудь альтернативу. Может, я смогу помочь тебе чем-то еще. Или, если ты подскажешь мне, где можно достать клановый артефакт, я сумел бы исправить ситуацию. Серьезно? Мирин не выдержала. Ты используешь небесное оружие для захвата территории клана? Это же как гвозди драконьими яйцами забивать. Держи адрес. Это торговец нашего клана. Будешь в схилах, зайдешь к нему, он тебе продаст аналог. Думаю, сотни тысяч монет для этого у тебя найдется. После урока у духа основателя огня уж точно. Денис не смог удержаться от легкой улыбки. Вместе с допуском в клановый магазин Мирин выдала ему и двухчасовое разрешение на посещение схил от лица клана Хао. Теперь парень мог не беспокоиться об этой мелочи и не залезать в долги перед профессором Ник Шариф. «Но помни, у тебя будет только 2 часа», — Мирин скосила взгляд на Маюки. «Достаточно, чтобы зайти в магазин или посидеть в приличном месте, но ни на что более. В общем, можешь не благодарить, что я побеспокоилась о твоей чести». Денис так и не успел придумать, чтобы на это ответить, когда по знаку девушки ее подручные снова оттерли его в сторону. А там и платформа начала движение, как бы намекая, что время разговоров закончилось и пора готовиться к новому уроку. Помня о том, что профессор Ник Шариф, которая и должна была следующей заняться первокурсниками, преподает ментальную защиту, Денис рассчитывал, что та будет их ждать в очередной аудитории внутри замка. Но вместо этого платформа после вереницы головокружительных кульбитов выгрузила их не где-нибудь, а на одной из крыш. Плоская, покрытая проросшим через черепицу мхом, она приятно холодила ноги. А еще с нее было видно раскинувшийся внизу лабиринт и стоящий в самом его центре постамент с чьим-то бюстом. Кажется, когда Хлоя говорила про испытание новых учеников в лабиринте, тихо шепнула Люха Денису, она действительно имела в виду лабиринт. И, кажется, задуманное ею испытание будет гораздо серьезнее, чем простая ментальная атака, как она нас убеждала, согласился Денис, внимательно рассматривая контуры будущего поля боя. В том, что уже скоро без драки будет не обойтись, парень не сомневался. А вот и мой новый первый класс. В воздухе, без каких-либо дополнительных эффектов, неожиданно появилась профессор Хлоя Ник Шариф. Ее собачья пасть была приоткрыта, чтобы каждый мог насладиться размерами ее зубов, а глаза блестели холодным золотым огнем. Что ж, только что вы все провалили первое испытание. Никто не смог увидеть меня через ментальный отвод глаз, и это при том, что он не требует ничего особого для преодоления. Даже самые обычные жители самых дальних миров смогли бы меня заметить, если бы проявили достаточно упорства, желания и силы воли. Вы же, лучшие воины 12-го и других этажей, даже не попытались этого сделать. Это Академия. Вы хотите сказать, что даже здесь нам нужно ожидать возможной атаки в любой момент? Неожиданно вперед выступила Мириан, и Денис с удивлением увидел, как его старая знакомая раскрывается с новой стороны, бросая вызов никому бы то ни было, а профессору Академии. «А когда вас убьют ударом в спину, вы тоже будете рассказывать всем, что это было нечестно?» Было видно, что Хлое Ник Шариф было не впервой противостоять наследникам высоких кланов, которые не готовы были признать силу того, кто не являлся потомком короля обезьян. «Поверьте, тогда я уже точно жаловаться не буду». Мириан тоже было не так просто сбить с толку. А вот сейчас я бы спросила у ректора Мрака, чего стоят его гарантии безопасности учеников, когда его профессора напрямую угрожают нам смертью. «А твоя подружка хороша», — тихо шепнул Илюха рядом с Денисом. «Смотри, как ловко столкнула профессора и ректора». «Мирин мне не подружка», — Денис почувствовал, что чуть не покраснел. «Точно», — важно кивнул Илюха. «У тебя же свидание с Маюки, она тоже ничего». Братья замолчали, потому что спор наследницы Хао и профессора Ник Шариф перешел из стадии мерения взглядами на следующий этап. «Ладно, продолжайте. Не думаю, что стоит делать выводы о вашем профессионализме всего лишь по первым минутам урока». Мирин уступила первой, но при этом инициатива все равно как будто бы осталась за ней. «А она действительно хороша», — подумал Денис. «Кажется, после урока ЦИФУ в ней стало гораздо больше уверенности в себе. Я рада, что после урока с вашим куратором вы стали ценить власть профессоров». Хлоя Ник Шариф тоже знала, где до этого был первый класс и что с ними разбирал ЦИФУ. Вот только попытка уколоть молодую Хао выглядела чуть ли не жалко, и Денис невольно подумал, что годы работы в академии когда потомки короля обезьян раз за разом проверяли на крепость чужого учителя, все-таки сказались на тете Мор. Да, ей бы тоже не помешало сходить к Цифу и взять себя в руки, согласился кот. И чего она так нервничает? Или дело не только в уроке, и мы просто не знаем обо всех ее проблемах? Денис ничего не успел ответить на замечание своего духа оружия, потому что профессор окончательно взяла себя в руки, а потом с усмешкой указала на лабиринт внизу. «Думаю, пора действительно заканчивать со словами. Просто спрыгните вниз. Те, кто не умеют, можете сбежать по лианам, которые специально для вас спущены со стены до лабиринта, а потом доберитесь до центра. Если вы действительно так хороши, как думаете, то это не составит вам проблем». Профессор вытерла выступившие у нее на лбу капли пота, и Денис еще больше уверился, что у той действительно какие-то проблемы. А учитель Дилек тем временем вызвала вперед свою племянницу и предложила показать всем, что именно от них требуется. Мор не заставила себя долго ждать. Бросила убийственный взгляд на Мириен, посмевшую выступить против ее тети, подошла к краю, а потом, раскинув руки в стороны, без всякой страховки спрыгнула вниз. Вернее, страховка все же была. Прямо в полете девушка сформировала перед собой руну Сефр воздуха, и ее встретил бьющий вверх поток воздуха, замедляя полет. «Красиво», — оценил Илюха. «Надо будет и эту тоже на свидание позвать. Если будет нужно, я поспрашиваю близняшек, как к ней будет лучше всего подойти с этим. Они, поверь мне, в этих делах так разбираются». Денис закатил глаза. Кажется, 4 урока — это оказалось слишком много для Илюхи. Тот просто устал от монотонной нагрузки академии и жаждал настоящих приключений, сбрасывая напряжение такими вот вызывающими речами. Мор же тем временем плавно опустилась на землю и неспешно двинулась вперед. Со стороны это казалось обычной прогулкой. Девушка лишь иногда замирала на месте, но потом продолжала уверенно шагать, подбираясь все ближе и ближе к центру лабиринта. «Кстати, если вам надоело просто смотреть вниз и ничего не понимать, то рекомендую напрячься», — ехидно заговорила профессор. «Конечно, Академия заботится о вашей безопасности, но порой, если нагрузить свои мозги, прикладывая больше сил для анализа всего, что творится вокруг, можно сделать свою жизнь хотя бы немного интереснее». Денис оценил эту, хоть и запоздалую, шпильку в адрес Мириен, а потом постарался сосредоточиться на своем небесном пути. Именно он давал парню ментальную защиту, и он же, судя по словам профессора, мог бы помочь увидеть немного больше. И у него получилось. Вот Денис видел перед замершей внизу Мор лишь пустое место, а вот там появился огромный, похожий на лишившегося кожи демона монстр. «Куда мне идти дальше?» Мор уверенно смотрела тому прямо в глаза, и Денис понял, что та и раньше разговаривала с насланными на нее видениями, только он этого не слышал. «А это удобно», — оценил парень. «Значит, с чужими ментальными атаками можно не просто бороться, а можно еще и использовать их, чтобы получить информацию. Если это работает просто на силе воли, то, черт побери, этот урок мне уже очень и очень нравится».